Когда увидишь, что начинаешь ослабевать в молитве, возьми книгу и, внимая читаемому, усвояй смысл того. Не пробегай слова будто мимоходом, но, рассматривая их с рассуждением, доискивая смысла, слагай познанное в уме, как в сокровищницу. Потом начинай рассуждать о прочитанном, так чтобы усладилось сердце твое уразумением того, и читаемое оставалось незабвенным. От этого возгорится в тебе теплота при размышлении о божественных вещах, как говорит святый Давид: «В поучении моем возгорится огонь». Как пища услаждает вкус, когда бывает хорошо разжевываема зубами, так и божественные словеса питают ум и обеселяют сердце, когда бывают вращаемы в душе с рассуждением. «Коль сладка, — говорит тот же пророк Гортани моему, — словеса твоя». Заучивай также на память евангельские слова и изречения святых блаженных отцев, и жития исследуй их, чтобы иметь тебе все сие предметом размышления в продолжении ночей. Если нужно будет тебе после чтения и размышления о божественных словах еще чем оживлять мысль, ослабевшую к молитве, и снова делать ее живодеятельной в ней, совершай устно псалмопение, тихим, однако же, голосом и со вниманием ума, не позволяя себе оставлять ничего из произносимого языком неразумеваемым. Если при этом ускользнет, что от внимания ума, опять начинай читать тот стих, сколько бы раз это ни случилось, пока, наконец, ум станет неотступно следовать вниманием за тем, что произносит язык. Ум силен и петь устами, и памятовать о Боге. Учись этому из опыта. Как тот, кто ведет с кем-либо беседу и говорит с ним, и глазами на него смотрит, так и поющий псалмы может устами петь, а оком ума к Богу воззревать. Не оставляй колено преклонений. Преклонением колен изображается падение в грех с подразумением в нем и исповедание греха. Восстанием же с колен обозначается покаяние с намеком на обет добродетельной жизни. Каждое колено преклонения совершай с мысленным призыванием Христа, чтобы, припадая ко Господу душой и телом, Бога, душ и телес, сделать к себе удобоприменительным. Если при мысленной молитве будешь иметь рукоделие какое-либо неозабочивающее, то и это будет помощной тебе в претрудном молитвенном подвиге твоем. Все показанные делания, соединяемые с молитвою, как орудие изощряют внимание, прогоняют уныние, душе сообщают юношескую живость и ум делают более острозорким и теплоусердным к упражнению в умном делании. Как только ударит в било, иди искели телесными очами в землю смотря, а мысль углубляя в памятование о Боге. Вошедший в храм и восполнив собою лик молящихся, ни языком не празднословь с блистоящим монахом, ни умом не кружись в суетностях, но язык занимай одним псалмопением, а мысль держи в молитве. По окончании богослужения иди в келью свою и начинай делать, что положено твоим правилам келейным. Пришедши в трапезу, не осматривай братских частей и не разбивай души своей недобрым подсматриванием. Но на то только, что положено пред тобою, смотря и того одного касаясь, давай телу пищу, слуху слышание читаемого, душе молитву, чтобы, питаясь и телом, и духом, всецело восхвалить исполняющего во благих желание твое. Оттуда встав, скромно и молча войди в келью свою, и, как трудолюбивая пчела, охотно берись за труд добрых деланий своих. Когда делаешь какое дело вместе с братьями, пусть руки работают, уста же молчат, а ум памятует о Боге. Если бы кто подвигся на празднословие, то для пресечения сего бесчиния вставай и делай поклон. Помыслы отгоняй, и не позволяй им пробегать через сердце и закосневать в нем. Закоснение страстных помыслов, оживляя страсти, умерщвляет ум. почему, как только приразятся они, с первого их появления в уме спеши поразить их стрелою молитвы. Если они будут настаивать, толкая в дверь внимания и возмущая мысли, то знай, что они получают подкрепление от скрытного, предварившее сие нападение, возжелание их. Почему, как бы право какое, имея на душу, ради того, что пошатнулось уже произволение, они тревожат и докучают? В таком случае надобно предавать их поруганию через исповедание, ибо злые помыслы тотчас обращаются в бегство, как только бывают оглашаемы. Как при появлении света отбегает тьма, так перед светом исповедания исчезают страстные помыслы, которые и сами суть тьма. Когда, например, в помыслах имели место тщеславие и похотная страсть, то они тотчас прогоняются стыдом при исповедании их и злостраданием, принесении наложенной за них эпитимии. После сего всякого рода помыслы, находя мысль, свободной уже от страстей и занятую непрестанной сокрушенной молитвою, стремительно отбегают со стыдом. И если подвижник, напрягаясь пресечь молитвою смущающие его помыслы, отсекает их на время и уничтожает частое их появление, совсем же не освобождается от них, но остается в состоянии борющего и боримого, то это от того, что он лелеет причины смущающих его помыслов, покой плоти и мирское честолюбие, из-за которых он не спешит и исповедать свои помыслы. Почему и покоя не имеет, держа в себе то, что дает врагам право ратовать против него? Кто, захватив чужие вещи, не бывает истязуем за них теми, кому они принадлежат? И кто, будучи истязуем и не возвращая того, что зле удерживает, может чаять свободы от соперников своих? Но когда подвязающийся, укрепившись памятованием о Боге, возлюбит уничижение и озлобление плоти и исповедует помыслы свои, не боясь стыда, враги тотчас удаляются, и мысли, сделавшись свободной, непрестанную держит молитву и непресекаемое созерцание Божественного. Всякое подозрение, поднимающееся в сердце против кого-нибудь, отсекай в конец, потому что оно расстраивает мир и любовь. Всякую же беду, находящуюся вне, принимай мужественно, потому что она дает повод к спасительному терпению, терпению, за которое на небесах дарованы будут покой и отрада. Так, проводя дни свои, благодушно проживешь настоящую жизнь, воодушевляясь блаженными надеждами. По смерти же с дерзновением приставишься от тела и вселишься в места упокоения, уготованные тебе Господом в воздаяние за здешние труды твои, чтобы соцарствовать Ему. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и всесвятым и благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.